Разгром половцев. Великий князь Киевский, полководец и дальновидный политик Владимир Мономах в поучении своим детям писал: «Вышедши на войну, не ленитесь, не надейтесь на воевод, сторожевую охрану снаряжайте сами, ложитесь спать среди воинов, но вставайте рано и оружие с себя не снимайте. От беспечности человек может внезапно погибнуть». Владимир Мономах проявлял мудрость не только в теории, но и на практике. Благодаря его инициативе в 1097 году в Любиче состоялся съезд русских князей, договорившихся о прекращении междоусобиц и сплотившихся против разорявших Русь половцев. Как писал русский историк генерал Александр Нечволодов, Владимир был красен лицом, невелик ростом, но крепок и силен. В молодые годы он много раз ходил в боевые походы и на поле брани проявил себя мужественным и смелым воином. Мономахом его прозвали по имени матери, которая была дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Владимир, сын князя Всеволода Ярославовича, начал княжить в 13 лет в Ростове, а через 7 лет в Смоленске. В 1078 году его отец стал великим князем киевским. Владимиру достался Черников. После смерти отца в 1093 году Владимир мог занять киевский престол, но он понимал, что таким поступком вызовет зависть у старшего двоюродного брата Святополка Изяславича, что неминуемо привело бы к кровопролитию. Поэтому он добровольно уступил брату великокняжеский престол, сказав: «Его отец был старше моего и раньше моего княжил в Киеве. Сам же остался править в Чернигове». Начало этого великого княжения ознаменовалось большими несчастьями. Узнав о кончине киевского князя Всеволода, половцы прислали к новому князю киевскому послов с предложением остаться с ним в дружеских отношениях. Легкомысленный Святополк, не посоветовавшись с боярами, приказал посадить половецких послов в тюрьму. Узнав об этом, половцы пришли в ярость и сейчас же сплотились в отряды, двинулись сжечь и грабить пограничные области киевской земли, осадили город Торческ. Святополк понял, что совершил глупость, стал просить их о мире, но они отвергли всякие переговоры. Возмущенный их отказом, Святополк собрал 800 человек и хотел идти с ними против половцев. Бояре едва удержали его. С такими ничтожными силами нечего было рассчитывать на победу и посоветовали ему обратиться за помощью к брату Владимиру. Владимир откликнулся на призыв Святополка и, в свою очередь, послал гонца к другому своему брату, Ростиславу, в Переяславы, чтобы тот тоже собирал свое войско против половцев. Затем он приехал в Киев к Святополку. В Михайловском монастыре они решали, что делать дальше. Прекрасно зная положение дел, Мономах говорил, что победы над половцами в данный момент не добиться. Ни мужество, ни вражда к ним в бою не помогут. Он настаивал на заключении с ними мира. Но Святополк ничего не хотел слышать о мире и рвался в бой. Назревала ссора. Чтобы не допустить возникшую распрю, Владимир, наконец, уступил. И войска обоих князей, к которым присоединился затем и Ростислав, пошли к Триполю. Сюда же подошли и половцы. Остановившись у реки Стугны, братья стали совещаться. Владимир вновь уговаривал брата примириться с половцами, но киевляне, пришедшие со Святополком, поддержали своего князя. Хотим биться, пойдем на ту сторону реки». Они сумели настоять на своем, и рать переправилась через Стугну. Они разделились. Святополк вел правое крыло, Владимир — левое. Ростислав двигался посередине. Половцы обрушились прежде всего на Святополка. Он дрался с большим мужеством, но когда побежали его люди, ему тоже пришлось покинуть поле боя. Потом половцы стали наступать на Владимира. Сеча была лютая. Отряды Владимира и Ростислава не выдержали давления, стали отступать, а потом все в беспорядке бросились к Стугне. При переправе утонуло множество воинов. Юный Ростислав не умел плавать. Владимир, видя тонущего брата, кинулся к нему на помощь, но опоздал, едва не утонул сам. Половцы стали жестоко мстить мирным жителям. Они жгли села и гумна. Жителей убивали, а оставшихся в живых уводили в плен. Города и села опустели. В 1094 году неразумный Святополк был вынужден заплатить половцам огромные деньги, чтобы они согласились на мировую. Мало того, ему пришлось жениться на дочери главного половецкого хана, Тугаркана. Но этот брак не спас русскую землю от дальнейших половецких набегов. В том же году другой двоюродный брат князей, Олег, сын Святослава Ярославича, отличавшийся надменным характером, повел половцев на русскую землю. Этот князь-изгой после поражения в 1078 году, где пал его дядя, князь Изяслав Ярославич, бежал в Тму-Таракань, отделенную в те времена от остальной русской земли, осевшими в степях половецкими ордами. За 16 лет в степи, в Тму-Таракане, Олег не забыл нанесенных ему обид. Узнав о разгроме половцами Святополка, он решил вернуть себе отцовские черниговские волости. Олег вместе с половцами подступил к Чернигову и осадил город. Дружина Мономаха отчаянно билась с врагом, но силы были неравны. Владимир вынужден был помириться с Олегом и великодушно уступил ему Чернигов, а сам ушел в Переяславль, занял место погибшего юного брата Ростислава. Олегу нечем было заплатить половцам за оказанную услугу, и он разрешил им грабить Черниговскую землю. А те, воспользовавшись случаем, совершали набеги и на другие волости. Владимир Мономах хорошо понимал, что мира на русской земле не будет, пока русские князья не прекратят междоусобные войны. Только сплотив все свои силы, они смогли бы успешно выступить против общего врага – половцев. В 1097 году Владимиру удалось собрать 6 русских князей в Любиче на Днепре для переговоров о мире. Съезд утвердил всех князей в их владениях, а князья-изгои также были наделены богатыми городами. Но на съезде не обсуждался вопрос, останутся владения князей их потомству навсегда или же будут меняться согласно очередному порядку восхождения к Киевскому столу, как было раньше. Не решен был и вопрос, кто же должен наследовать Киевский стол после Святополка. Собственно, эти неразрешенные вопросы могли привести к усобицам в будущем. Так и случилось. Распри русских князей продолжались. Половцы, пользуясь их раздорами, продолжали совершать набеги на русские города, грабить их, убивать защитников, сжигать дома, уводить в полон красивых девушек и здоровых парней. Владимир обращался к князьям с призывом сплотиться и совместно выступить против половцев. В 1103 году он встретился в Долобске со Святополком. и они обсудили совместные действия. После этого совещания они обратились к другим князьям принять участие в походе. Собравшиеся князья на конях и в ладьях спустились по Днепру за пороги и встали в быстрине у Хортичева острова. Отсюда 4 дня они добирались до местности Сутень. Через некоторое время половецкие полки двинулись на русский стан. «И были они как лес», — писал летописец, — «так что конца им не было видно, а Русь пошла им навстречу, и была великая битва 4 апреля на Сутени, в которой одержала Русь полную победу над половцами». В этом сражении погибли 20 половецких ханов, но борьба против кочевых племен этим не завершилась. Только в 1111 году в верховьях Северного Донца Владимир Мономах со своей дружиной и дружинами других князей нанес очередное тяжелое поражение половцам. Силы половцев были на исходе. Они признали свое полное поражение и отступили. Больше половецкие ханы не предпринимали воинственных набегов на русские города. Благодаря мудрой политике Владимира Мономаха, его призывам к сплочению удалось остановить набеги половцев и провести с ними мирные переговоры. В 1113 году, после смерти киевского князя Святополка, княжить в Киеве пригласили Владимира Мономаха. Его правление стало периодом объединения русских земель, укрепления экономических и политических позиций Древней Руси.